Эпилог. «Мама, мама! Папа опять улетел с Ниджинь!» А что просил передать? Орния, стараясь не улыбаться, серьезно смотрела на сосредоточенную девчушку. Черноволосая макушка сероглазой малышки едва доставала до стола, но внучку первой советницы следовало приучать к ответственности с самых ранних лет. К тому же имелась очень большая вероятность, что со временем девчушка станет дочерью главы. Нейрин Тильтрат уже начала намекать, что собирается отойти от дел и стать одной из советниц, уступив свое место той, кого выберет клан. «Просил передать. Папа просил передать. А, папа просил передать, что вернется до обеда». И все. Орния еще серьезнее уставилась на дочку. Та жалобно шмыгнула носом и, обернувшись с надеждой, посмотрела на Клайда, но тот предательски молчал, внимательно изучая потолок. Пару раз приоткрытую дверь засунул нос Риган. Наверное, переживал, так как именно ему полагалось следить и оберегать Йонатана, а тот умчался куда-то со своей сумасшедшей, как все феи-мамашей. «Да, передать папа просил только это. А Ниджинь дала мне цветочный леденец и сказала, что завтра прилетит в гости вместе с тетей Бануам». И все. Молодая и маленькая эльфийки одновременно вздохнули. «Да, больше никто ничего не передавал», — немного подумав, уверенно объявила малышка. «Мама, а когда у меня вырастут крылышки? Дядя Олаф говорит, что в книгах про таких, как я, не написано, но ты же должна знать». В серых глазах малышки светилась искренняя детская вера в то, что мамы все знают и все умеют. Но, увы, Орния боялась дарить дочери ложные надежды, но и жестоко обрубать ее мечты тоже опасалась. Именно поэтому и Олафу, ставшему библиотекарем вместо старого эльфа, было велено помалкивать. Хорошо, что Сиган, из которого малышка умудрялась вить веревки, наконец-то решил жениться и уехал из эльфийского леса, но перед этим успел перезнакомить дочку своей госпожи со всеми лесными жителями, а те же нащебечут всякого. Зато Петрос серьезный и ответственный, занимается своими танцами, школу вон, с позволения Орни, открыл, наложников из других семей обучает и некоторых эльфиек. А особо энергичные девушки умудряются записаться к нему на индивидуальные уроки. Олаф себе тоже вроде бы какую-то эльфийку завел. Благо жалкие крохи своего гарема Орния ни в чем не ограничивала. Жестоко требовать от мужчин верности, если сама спишь только со своим мужем. «Мам, так когда?» «Все сложно. У твоего отца они появились в 22. Но он-то не эльф, помнишь?» В 22 он выглядел чуть младше, чем сейчас. Так что на твой вопрос нет правильного ответа. Жди и верь. И соси леденец. Орния потрепала дочку по щеке, за которую та предусмотрительно спрятала конфетку, чтобы мама не отобрала. Когда у тебя крылатые бабушка, дедушка, тетя и отец, то верить в собственные крылья нормально. Пусть верит. Вдруг когда-нибудь ей встретится тот, ради кого она их расправит. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2024 году. Читала Арина Андреева.